Глава 16. Задрожали ноги, заходил ходуном табурет, стук дерева о пол, головы о потолок, мысленный мат, и вуаля! Полина снова оказывается в руках у улыбающегося Даррена. Он перехватил ее под ноги чуть повыше колен и прижал к себе, ловя равновесие. «Кажется, в договор нужно вписать один пункт», — сияя сообщил дракон, прижимая к груди девичью фигурку. Поля потирала ушибленный затылок и, как обычно, с некоторым опозданием, обнаружила себя в весьма интересном положении. «Какой?» — чуть заикнувшись от накатившей неловкости, спросила Полина. «Премия будет выплачиваться объятиями и поцелуями». «Что?» — она опустила голову, встречаясь взглядом с проникновенными синими глазами, и Поля буквально каждой клеточкой ощущала его близость. «Слишком часто вы оказываетесь в моих объятиях, Полина Александровна. Здесь два варианта. Либо вы ужасно неловкая, либо это расчет. Не исключаю первое, но склоняюсь ко второму. А значит, нужно это, как говорят здесь у вас, монетизировать. Тебе премия, а мне экономия золота». «Не нужно ничего монетизировать», — взвилась Полина, пихнула мужчину в плечи, отчего они оба едва не свалились, а у дракона странно засветились синевой глаза. «Спокойней, Полина Александровна. Моему зверю и так сейчас не сладко в мире, где нет магии. И ты еще пихаешься». Он медленно опустил ее. Оказавшись на полу, Поля поспешила отойти на пару шагов, вроде как поднять табурет, а на деле пытаясь унять собственное сердечко, которое уж больно разошлось. Правда, страха не было. К слову, турку она победно сжимала в руке. «Зверю?» — переспросила, чтобы перевести разговор. «Да, моя вторая ипостась». «А как? Как вообще это устроено?» Она села обратно за стол, намереваясь допить остатки кофе. «Что именно?» «Ну, все эти метаморфозы». «Человеку, несведущему в магии, это будет сложно понять», — начал Даррен. Но под скептичным взглядом Поля все же продолжил. «Если говорить просто, то внутри меня живет дух дракона. Мы неотделимы друг от друга, но в то же время являемся отдельными личностями». «И ты им управляешь?» «Скорее контролирую», — призадумался Даррен. «Это почти как ездить верхом. Только ты сидишь не на лошади, а в ней. Как ваша машина, к примеру, но со своей душой и интеллектом». «А он разумен?» «Странный вопрос», — он рассмеялся. «Разумеется, хотя по большей части он просто уступает мне возможность управлять своим телом после трансформации. Но иногда я отступаю и даю ему возможность размяться». Полина задумалась, каково это — ощущать такую силу, летать в облаках наперегонки с ветром. Само по себе то, что он может настолько изменить свое тело, удивительно. «Честно говоря, мне до сих пор все это кажется слегка нереальным». В задумчивости Поля поставила кружку на стол. «Магия, другой мир, драконы». «Ну, я-то вполне реальный», — хмыкнул Даррен. «А что до дракона?» Он закатал рукав до локтя и с совершенно спокойным видом принялся обрастать чешуей. Ногти вытянулись в черные гнутые когти. Метаморфоза растеклась от пальцев почти до кромки ткани и остановилась. Даррен положил руку на стол. Поля же буквально приросла к месту. Это выглядело просто невероятно. Блестящая чешуя внахлёст блестела и переливалась, точно драгоценный камень. Под снисходительным взглядом Веймара она потянулась прикоснуться к ней, точно зачарованная. «Удивительно!» — прошептала девушка, проводя кончиками пальцев по его руке. Чешуя оказалась на ощупь гладкой и теплой. «Не то слово!» Даррен внимательно следил за ее реакцией, вглядывался в столь искреннее восхищение. А оно сейчас так ярко прорисовалось на лице девушки, что ни с чем не спутаешь. Она подняла на него сияющий взгляд и улыбнулась. Веймар едва не поперхнулся очередным глотком кофе, окунувшись в эти искристые глаза. Что таить, ему и правда нравилась ее искренность и непосредственность. Дракон привык к барышням вроде Кариетты, которых интересовали лишь тряпки и возможность успешно выйти замуж. Полина на их фоне со своей самостоятельностью имела куда больше преимуществ. «А я могу магичить?» Внезапный вопрос вывел мужчину из задумчивости. «Возможно, это станет понятно через пару недель. Твое тело либо примет магические потоки, и тогда ты сможешь ими управлять, или не примет, тогда магия останется для тебя недоступной». «Ясно». Даррен спрятал чешую, на этот раз окутав руку переливчатой дымкой. «Я, наверное, пойду, пока соберу вещи», — замялось Поле, когда молчание слегка затянулось. Оба они ненадолго ушли в свои мысли. «Могу помочь», — предложил Даррен, но Полина отказалась. «С этим я точно справлюсь одна», — отмахнулась, выходя из кухни. «Если хочешь, можешь пока посмотреть телевизор». Поля была девушкой расторопной, поэтому все сборы заняли у нее не слишком много времени. Средних размеров чемодан для вещей вполне подошел для того, чтобы взять самое нужное. Но едва Поля закончила и вышла в коридор, в дверь позвонили. Она даже вздрогнула. Кто мог к ней заявиться? Вот так, без звонка, без предупреждения, да еще и в будний день. Посмотрела в дверной глазок. Только этого не хватало. Нет, ну серьезно. За порогом стоял ее бывший молодой человек, Алексей. Или Алеша, как Поля его называла. Впрочем, имя Алеши в их компании давно стало нарицательным. Весь какой-то растрепанный, одетый небрежно, он стоял, придерживаясь рукой за стену. Потянувшись к кнопке дверного звонка, он нажал еще раз. «Открывай, Полька, я знаю, что ты дома». Для верности еще и забарабанил в дверь.